Глава 14. Заморосил дождь. Я удивленно моргнула, когда первые капли осели на ресницы. За ними последовали капли покрупнее. Их я ощутила щеками и макушкой. Проклятье! Только дождя для полного счастья не хватало. Взгляды покровителей скрестились на мне. Шейдер призвал магию и перенесся на сиденье к остальным. Эрхат бросил на меня последний ободряющий взгляд и тоже переместился к зрителям. Рядом со мной остался только Айлар. Его голос по всей арене разносила магия ветра. «Как было оговорено заранее», — произнес Айлар, «сегодня Раяна сразится с Тешаром, чтобы мы могли увидеть хаос в действии. Возможно, это разом даст ответы на многие наши вопросы». Фиолетовая молния с грохотом разрезала небо. Спустя мгновение Тешар уже стоял неподалеку от меня на арене, появившись в переплетении множества молний. Красуется, запугать, видимо, хочет, но я даже не вздрогнула. «Мы с удовольствием посмотрим на это сражение», — сказал покровитель воды. «Уж не его ли рук дело этот дождь? Покровитель воды вполне может вызвать дождь. Я могла бы попытаться разобраться». Могла бы настоять на том, чтобы покровители прекратили дождь и вернули солнце. В конце концов, атака двух стихий – воды и молний – всегда была очень опасна. Только это будет слабостью. Нельзя начинать знакомство хаоса с покровителями жалобой на погоду. По меньшей мере, это будет выглядеть смешно. Так и представляю их надменные физиономии». «Мы здесь, конечно, ни при чем. Дождь просто пошел, на дворе же осень. Но если хаос столь нежен и просит солнышко...» Тфу, придется справляться и учитывать все риски. «А после сражения, — произнес покровитель льда, — с удовольствием пообщаемся с уникальным магом хаоса». Прозвучало несколько зловеще, но я не дрогнула. «В таком случае пора начинать». Айлар повел рукой и взлетел на стихии ветра к трибунам. Дождь расходился все сильнее. Я уже почти полностью промокла. Чтобы не замерзнуть и не простудиться, согревающей волной пустила хаос по телу. «Ты подготовилась, Раяна?» Тешар усмехнулся. «Конечно». «И я тоже». Покровитель атаковал. Молнии сорвались с его рук и устремились ко мне. Я не ошиблась. Вода послужила прекрасным проводником его магии. Молнии двигались так стремительно, что я едва успела уловить их приближение. Капли воды от накала энергии взрывались прямо в воздухе, застилая обзор. Но я вовремя успела отразить атаку, призывая хаос на защиту. Я прекрасно помнила наставление Эрхата. Медлить нельзя. Нужно завершить этот бой как можно скорее, пока Тешар не раскачал силу и не впустил в себя еще больше стихии и не обрушил все это на меня. Из защиты хаос тут же перешел в атаку. Я не стала размениваться по пустякам и пропустила через себя столько силы, что она должна была смести всю защиту Тешара и хорошенько его помять. Красная волна встретилась со стеной фиолетовых молний. Удар! Взрыв! Земля под ногами содрогнулась. Внезапно я поняла, ощутила это, что Тешар выдержал удар, к которому не должен был быть готов. Чтобы прикрыться от стихии такой мощи, ему требовалось время. Он подготовился, он устроил тренировку прямо перед нашей встречей, чтобы теперь иметь доступ к большим силам, чем я ожидала. Земля хлюпала под ногами, лужи растекались с неприятной скоростью. В самый последний момент после того, как наша магия, столкнувшись, развеялась, я успела заметить тонкие невидимые молнии, скользнувшие ко мне сквозь воду. Призвала хаос, защищаясь от них. Молнии врезались в хаос. Облегченно перевела дыхание. А ведь если б не заметила, если б пропустила удар, меня бы не слабо приложило даже такими тонкими, почти незаметными молниями. «Неплохо натренировалась», — хмыкнул Тешар. «А ты, как смотрю, неплохо натренировался прямо перед нашим сражением». Усмешка Тешара стала шире. Он знал, откуда-то покровитель молнии знал, что нужно сделать. Знал, что силы, которые он сможет применить в начале боя, не хватит, чтобы противостоять хаосу. Знал, что нужно раскачать силу, увеличить ее мощь до того, как все начнется. Скорее всего, ему даже кто-то помог. Неужели Эрхат? Ведь это он учил меня бить сразу, не дожидаясь момента, когда противник увеличит мощь. Тышар снова атаковал. Времени на размышления не осталось. Я увернулась от молнии, но за ними последовала еще одна атака. Со всех сторон ко мне устремились ветвистые молнии. Справа, слева, спереди и сзади. Даже сверху. Я выпустила хаос всей поверхностью тела. Миг, и красные искры образовали шар вокруг меня. Еще одна сложность – это плотность хаоса. Чем его больше, тем сложнее контролировать, тем больше всего он может сотворить и натворить, в том числе непредсказуемого. Однажды на тренировке с Нааром я совершенно случайно перестроила башню до неузнаваемости. А ведь всего лишь, как и сейчас, создала защитный шар хаоса и перестаралась с плотностью. Если частиц хаоса будет слишком мало, они пропустят молнию ко мне. Какую-нибудь, но мне хватит и одной. Если их будет слишком много, может произойти нечто непредвиденное, и не обязательно, что на пользу мне. В этот раз все получилось. Молнии врезались в красные частицы, хаос их нейтрализовал, и я вовремя от него избавилась, пока хаос чего не учудил. Снова атаковала. Повелитель молнии увернулся, даже не стал отражать мой удар. Несколько молний с его стороны. Я тоже уворачиваюсь, подставляя на всякий случай щиты из хаоса. Сражение ускоряется. Одно действие следует за другим. С каждым разом все опаснее, все мощнее. Молния внезапно врезается в землю рядом с покровителем. Тышар хватается за нее рукой, подпрыгивает и проносится над лужами. Сквозь дождь его движения кажутся смазанными. Еще одна молния прямо в воздухе. Он снова хватается и перемещается с помощью ее, умудряясь уйти сразу из-под нескольких атак. Я слежу за ним. Выпрыгиваю из-под молний, несущихся ко мне. Несколько из них отражаю при помощи хаоса, но дождь застилает обзор. Так сложно ориентироваться, когда перед глазами стоит пелена. Чувствую магию, и это спасает меня. Вот только Тышар использует отвлекающий маневр. Я не вовремя поскальзываюсь на луже, взмахиваю руками и не успеваю отразить разряд молний, который прокатывается прямо по капелькам дождя. Наполненные магией капли дождя врезаются в руку. Разряд пронзает кожу и вспарывает до крови. «Первая кровь!» — усмехается Тышар, снова подлетая на молнии. «Все, хватит!» Устроили на пару небольшой спектакль, и этого должно быть достаточно. Пора завершать сражение, пока не стало слишком опасно. Перевожу дыхание и выпускаю хаос, заполняя им арену. Хаоса становится все больше, больше. Чувствую сквозь него, при помощи него, лужи на размякшей земле. Дождь, который бьется сверху, но только одинокие капли проскальзывают сквозь клубящиеся густым облаком частицы хаоса. Чувствую защиту, установленную над полем. Она пропускает дождь, но не дает нашей с Тышаром магии вырваться за пределы. А может, я смогу ее проломить, если постараюсь? Но мне это не нужно. Сосредотачиваюсь на Тышаре. Чувствую молнии, окружившие его. Чувствую частицы стихии без молний. Высшее мастерство мага. Защита Тышара прекрасна и сильна. Продолжаю давить, пытаюсь сломить ее, добраться до покровителя. Я тренировала этот удар, но каждый раз выходила по-разному. Слишком большая мощь, чтоб можно было ее удержать. Количество хаоса нарастает в пространстве. Красные частицы дребезжат и гудят. Постепенно начинают закручиваться вихрями, свободными, неподвластными мне. Понимаю, что стоит поторопиться. Сосредотачиваюсь, концентрирую хаос рядом с Тышаром и наношу удар со всех сторон, пытаясь смять его. А потом спешу впитать в себя хаос, пока он не разрушил арену и окончательно не вырвался из-под контроля. Потребовалось время, чтобы впитать магию в себя. Перевела дыхание, пошатнулась, стараясь совладать с дрожащими руками и ногами. Тышар устоял. Не могу в это поверить. Но Тышар устоял! Выглядит помятым, изможденным, еле живым, и все-таки его защита справилась, а глаза полыхают фиолетовой яростью. Не понимаю. Этого не может быть. Невозможно. Даже с учетом его подготовки прямо перед сражением у покровителя просто не должно быть столько силы, чтобы выдержать подобный удар. Но мысли проносятся быстро. Тышар выстоял, и все же он слаб. Нужно поторопиться, чтобы справиться с ним. Сама еле держусь на ногах. Пытаюсь справиться с дрожью. Атакую с двух рук. Подчиняясь воле, хаос незаметно стелится и по земле. Если Тышар отразит атаку с рук, он наверняка не заметит, что стремится к нему вдоль земли. Но земля пропитана водой, и частицы воды почему-то задерживают это движение. Почему? Ну, конечно. Покровитель воды все-таки принял участие в сражении. Меня обманули. На арене лишь один противник, однако на самом деле их больше. Тышар отражает потоки магии и призывает стихию, перемещаясь за мгновение до того, как тот хаос, что движется по земле, преодолеет сопротивление воды. Настораживаюсь, понимая, что теперь Тышар может появиться где угодно, и вовремя ускользаю из-под его атаки. Покровитель возникает у меня за спиной и тут же бьет молниями, но я успеваю отстраниться и уйти в сторону, а затем варшет. Прикрываюсь хаосом, облаченным в огонь. Смесь магии струится сквозь пространство, маскируя настоящие действия и мои возможности. Через аршет настигают Тышара, но он тоже перемещается. Выхожу из аршета вслед за ним. Пусть Тышар меня обманул и сговорился с покровителем воды. Я не собираюсь поступать так же, как он. Я буду играть честно и честно смогу победить. Прислушиваясь к ощущениям, несколько раз буквально угадываю, где появится Тышар. Нет, не угадываю, просто замечаю по движению на краю аршета. Противник не выходит из переплетения молний, исчезает с одного места и появляется в другом, чтобы тут же атаковать и снова исчезнуть. Но и я не стою на месте, не ловлю его удары, двигаюсь через аршет и пытаюсь почувствовать. Есть! Я все-таки могу улавливать перемещение Тышара. Они длятся всего лишь мгновение, однако это мгновение покровитель находится в аршете, и я знаю, где он. Выныриваю совсем рядом с ним. Вижу изможденное бледное лицо прямо перед собой. Силы Тышара на исходе. Атакую хаосом, но он опять ускользает. Я устремляюсь за ним, и вдруг обо что-то с силой ударяюсь. Аршет пружинит под моим телом и выбрасывает назад. Опрокидываюсь, теряя равновесие. От боли пелена застилает взгляд. Дождь льется в глаза. Лоб пылает от удара. Не успеваю сообразить, что это такое твердое встретило меня на подходе к аршету, когда надо мной склоняется Тышар. «Нечестно, не находишь? И я решил, что справедливо будет сравнять шансы». Тышар усмехается, его лицо перед моими глазами расплывается. Вспыхивают молнии. «Вижу фиолетовый свет, он меня добьет. Я не поднимусь уже, если молнии настигнут меня». Делаю последнее, что успеваю. Хватаю нить его судьбы. Молнии ударяют о хаос, который тут же откликается, когда мои пальцы сжимают нить покровителя. Пропускаю хаос сквозь нить. Все как будто замирает. Взгляд проясняется. Вижу, как лицо Тышара становится потрясенным и напуганным. Молнии, дождь. Все это где-то в стороне. Остаемся мы с Тышаром один на один – и нить судьбы в моих руках. Его жизнь, его суть – все в моей власти. Я пропускаю хаос, показывая силу. Я могу сделать что угодно – оборвать эту нить прямо сейчас. Или через нее подчинить себе Тышара, сделать своим рабом на всю его жизнь. Возможно, он даже не поймет, что не хотел бы мне подчиняться. Сила хаоса пугает Тышара и пьянит меня – но я успеваю с собой совладать до того, как совершу непоправимое. Отпускаю нить судьбы, возвращаюсь в реальность. Тышар отступает от меня. «Раяна победила, и я сдаюсь!» С треском молнии разносится по арене голос Тышара. «Да, я все-таки сделала это. Тышар играл нечестно, а я применила свое последнее оружие». «Как? Но почему? Ты не можешь завершить бой! Ты мог ее победить! Ты должен был ее добить, а не сдаваться!» Тут же принялись возмущаться покровители. Я поднялась. Отряхнулась, хотя было уже бесполезно. По одежде текла вода, причем в таком количестве, что казалось, будто сама одежда превратилась в воду. А ведь пока держала нить-то шара, я почувствовала еще кое-что. Каким-то неведомым образом с ним поделились силой другие покровители – ночь и вода. Огонь я не почувствовала, значит, все же не Эрхат. Это Шейдер предупредил обо всем покровителя молнии. Или Эрхат всего лишь был чуть осторожней, помог информацией, а силой делиться не стал? Покровительница земли что-то сказала покровителю воды. Он переглянулся с покровителем солнца, и оба поднялись. Вдвоем они подняли руки к небу. Голубоватый шарик и золотистый устремились вверх. Дождь прекратился в одно мгновение. Спустя еще несколько секунд тучи разошлись, засияло солнце. Я знала, что для покровителей это легко. Нам рассказывали в академии, что они без труда могут изменять погоду. Дождь был призван специально, а когда он прекратился, со всех своих мест поднялись остальные покровители. Все они тут же переместились на арену. Я ощутила позади вспышку магии. Молния! Но из-за усталости отреагировала с опозданием. Взметнулась волна огня, пронеслась вихрем мимо меня и сшибла молнию. В тот же миг рядом со мной возник Наар. Я обернулась. Все взгляды скрестились на покровителе молний. «Я должен был попытаться», — он усмехнулся. «И когда этот Ишар успел отойти мне за спину, видимо, я потеряла бдительность, пока наблюдала за остальными покровителями». «Ты сражался грязно!» Выплюнул Эрхат с отвращением, шагая к нему. «И атаковал после поражения. Твое поведение недостойно покровителя». «Спокойно», — покровительница земли подняла руку. «Да, разберемся с этим позже», — усмехнулся покровитель воды. «Мне вот что интересно. Почему Тэшар, оказавшись в одном шаге от победы, объявил о том, что сдается? Вот что следует обсудить». «Вероятно, хаос все же не так силен, чтобы справиться с покровителем». Слова покровителя воды повергли меня в шок. «Этот гад, который помог Тэшару сражаться нечестно, еще смеет обвинять меня в слабости?» Присутствие Наара придало уверенности. «Предлагаю начать с другой темы», — сказала я. «Покровитель воды и покровитель ночи объединили силы с покровителем молнии. Тэшар получал поддержку на поле боя, так что можете считать, что я сражалась как минимум с тремя покровителями вместо одного, как было оговорено». Потрясенные взгляды скрестились на мне. «Она лжет», — заявил покровитель воды. «Нет», — произнес Наар, — «я наблюдал за боем. Тэшар получил поддержку стихии воды и стихии ночи. Он изначально был сильнее, чем мог бы быть, если бы сражался один». «А, это надзиратель, который бегает за хаосом!» — недобро усмехнулся Шейдер. «Конечно! Как мы можем сказать хотя бы слово против, если на стороне мага хаоса сам надзиратель?» «Должен же хоть кто-то поддерживать Раяну, когда все покровители ополчились против нее». «Пожалуйста, перестаньте», — мягко сказал покровитель жизни. «Мы не ополчились против хаоса, мы всего лишь пытаемся понять эту силу, что от нее ждать, к чему готовиться». «Еще пару ударов со спины, и готовиться придется к самому худшему», — произнес Эрхат со злостью. «Но неужели сначала сдал мои слабые стороны, а теперь строит из себя святую невинность? Или все-таки не он?» «Хочешь сказать, хаос настолько опасен?» — спросил покровитель льда, причем прозвучало так, будто если ответ будет «да», меня следует немедленно уничтожить. «Давайте совсем разбираться постепенно», — увещевающим голосом сказал покровитель жизни. «А я бы хотел для начала выяснить, почему Тэшар объявил о своем поражении», — напомнил покровитель воды. У меня чуть голова не взорвалась. Если от излучения их магии я могла еще защититься при помощи хаоса, то от болтовни уже никак. Мозг просто вскипел. «Может быть, прекратите этот балаган?» Негромко, но очень весомо произнес Наар. «А вы все же покровители?» Все же покровители разом замолчали. Взгляды переходили от меня к Наару и обратно. «Дадим слово Тешару?» – предложила я. «Он, конечно, воспользовался поддержкой других покровителей и ударил со спины, но он ведь знает, почему объявил о своем поражении». Тешар метнул в меня злой, полный ненависти взгляд, но все же заговорил. «Я ощутил силу хаоса. Ее невозможно сравнить с чем-либо существовавшим в нашем мире. Хаос способен влиять на нити судеб, управлять ими». «Что ты хочешь этим сказать?» — мрачно спросила покровительница растений. «Если Раяна захочет, она убьет нас всех или поработит». «Так ли уж всех?» — покровитель воды недобро прищурился. «Она совсем недавно обрела силу хаоса и не может противостоять всем нам одновременно». «Вы так в этом уверены?» — поинтересовалась я. «Полагаю, даже если Раяна не сможет, ей помогу я», — сказал Наар. «Надзиратель не должен вставать на чью-либо сторону», — возразил покровитель воды. «Насколько мне известно, надзиратель присматривает за сохранением равновесия». «Что иное, если не равновесие, я сейчас защищаю?» «Взращивая разрушительный хаос?» «Хаос появился в нашем мире не просто так. Если хаос появился, значит, он должен быть. Вы же, пытаясь навредить Раяне, вмешиваетесь, куда не должны вмешиваться. Да, я защищаю Раяну, чтобы она овладела хаосом полностью и могла делать то, ради чего появилась в нашем мире». «И что же, по-твоему, должен делать хаос?» — покровитель воды прищурился. «Это знает только хаос». В голосе Наара послышалась усмешка. «В этот момент я поняла, что нужно брать дело в свои руки, потому что если этого не сделать, они так и решат, будто могут творить со мной что угодно. Что я не способна о себе позаботиться или не способна пока, а это пока следует использовать, побыстрее от меня избавившись. На большую магию я была уже не способна, слишком много хаоса применила во время сражения, слишком устала, пытаясь удержать его под контролем. Но кое-что я по-прежнему могла. Пока покровители ругались между собой, пытаясь во всем разобраться, я обратила взор к полотну судьбы. Вот они, нити покровителей. Такие яркие, такие красивые, наполненные энергией жизни гораздо более насыщенно, чем у обычных людей. Призвала совсем немного хаоса и пустила вихрь вдоль нити, лишь легонько их касаясь, как музыканты касаются струн кончиками пальцев. Покровители замерли. Одновременно замолчав, скрестили ошеломленные взгляды на мне. Я улыбнулась. Это лишь дуновение моей силы, лишь намек на мои возможности. Тешар почувствовал гораздо больше, но я решила не повторять. Все-таки да, еще молода, неопытна, боялась взорвать ваши нити. Я повела плечами, мол, какие пустяки, но мало ли что. Покровители продолжали потрясенно молчать. «И раз уж мы решили познакомиться друг с другом, скажу сразу, я не люблю, когда на меня давят. Не люблю, когда появляются в академии без предупреждения, срывают с пар или ломятся ко мне в комнату. Поэтому академия должна оставаться моей территорией». «Она блефует», — сказал покровитель воды, как будто вырвавшись из оцепенения. «Хаос не может быть настолько силен. Не сейчас». «Тебе мало того, что ты сейчас почувствовал?» — спросил Эрхат. «Мы не знаем, что почувствовали», — сказал покровитель жизни. «Незнакомую силу, намек на эту силу, но какова ее настоящая мощь, по-прежнему остается загадкой». «Как-нибудь я непременно продемонстрирую мощь хаоса, но на сегодня достаточно», — сказала я, продолжая улыбаться. Хотя от усталости и напряжения хотелось уже скалиться. и, возможно, даже кусаться. Пообщаемся в следующий раз. Я шагнула в аршет, прикрывшись облаченным в огонь хаосом. Вышла уже в своей комнате в общежитие. Спустя мгновение рядом со мной появился Наар. «Спасибо тебе», — я улыбнулась, на этот раз искренне. Правда, подозревая, улыбка все равно получилась вымученной. Я слишком устала. «Я всего лишь подстраховал тебя, но ты прекрасно справилась сама». «Это было непросто. Покровитель воды и покровитель ночи, они помогли Тэшару». Я удивленно качнула головой. «Да, я слишком поздно понял это, но решил дать тебе шанс, чтобы ты показала покровителям, на что способна». «Что могу справиться сразу с силой троих?» «Именно, и ты справилась». «Только не понимаю, как это возможно? Как они могли провернуть все это?» «Они хорошо подготовились. Во-первых, кто-то предупредил Тэшара, что ему потребуется много силы, что следует прямо перед началом вашего сражения потренироваться и впустить в себя как можно больше стихии». «Раньше он казался более самонадеянным», — мрачно заметила я. «А в этот раз он не стал рассчитывать на то, что ты окажешься слаба», — согласился Наар. «Во-вторых, кто-то рассказал Тэшару о твоей способности перемещаться через аршет». «Да, причем не просто перемещаться, но и задерживаться там!» Сердце сжалось. Из покровителей об этом знал только Эрхат. «Думаешь?» «Да. Тэшар намекнул на это, когда поверил, что уже победил». «Еще хуже. Что ж, в любом случае они знали и подготовили блокировку. В создании щита, который не пустил тебя в аршет, тоже принимал участие не один покровитель». «Кто еще?» «Покровитель воды». «При помощи дождя. Следовало догадаться». Я невесело усмехнулась. «Ты правильно сделала, что не стала требовать изменить погоду. Ты показала, что можешь справиться с любыми трудностями». «Спасибо», — я улыбнулась. «Что же касается того, как двое покровителей поделились силой с Тэшаром», — продолжил Наар, — «и я не знал, что они способны на такое. Вероятно, покровители продвинулись в своих изысканиях после того, как наделили стихиями тебя». «Похоже, они тоже могут удивлять», — я вздохнула. «Но я буду рядом. А сейчас тебе следует отдохнуть. Ты прекрасно держалась». Наар был в капюшоне, но я почувствовала его теплую улыбку. «Спасибо за все». Поблагодарила я и отправилась в ванную. Пожалуй, следует поскорее переодеться и принять горячую ванну, пока не простудилась. С меня же вода по-прежнему ручьями течет. Думать о том, что мои способности раскрыл перед Тэшаром Эрхат, не хотелось, но мысли снова и снова возвращались к этому. Пусть Эрхат не делился с Тэшаром силой, это было бы слишком очевидно. Пусть о необходимости раскачать силу, увеличить объем стихии заранее, чтобы мне противостоять, мог предупредить Шейдер. Он ведь тоже наверняка догадался после того, как я его победила. Но о том, что я перемещаюсь через аршет, Шейдер не знал. Об этом знал только Эрхат. Я уже давно не верю ему. Уже давно понимаю, что ему плевать на меня, важен только хаос. Но все равно не ожидала такого предательства». От прикосновения воды рану на руке защипало. Я поморщилась, а потом не удержалась от грустной улыбки. Мое боевое ранение. Удивительно, но это единственное напоминание о нашем сражении с Тэшаром. Даже странно, что помимо дикой усталости и небольшой царапины на руке, я не получила больше никаких ран. А ведь сразилась с покровителем. Да, по сути, не одним. Как ни крути, я молодец. Доказала всем, что хаос – это сила. Теперь они хорошенько подумают, прежде чем идти против меня. Вот только боюсь, если они хорошо подумают, это принесет мне еще больше неприятностей. От идеи справиться со мной покровители вряд ли решат отказаться. Или есть шанс, что кто-то из них встанет на мою сторону. Хаос на поле боя помог не промерзнуть насквозь. Вода в ванной помогла прогреть тело. Меня окончательно разморило, так что возвращалась в комнату, уже засыпая на ходу. Я собиралась снять халат, надеть ночную сорочку и забраться в постель, когда услышала стук. Неужели кто-то из покровителей все же решил со мной встретиться? Подошла к двери и осторожно спросила. «Кто?» «Раяна, это Шан. Важный разговор, открой, пожалуйста». Опасаться мне под прикрытием защиты, установленной на Аром, было нечего, так что открыла без промедления. «Что случилось?» «Альда у тебя?» «Альда? Нет, с чего ты взял?» «Странно», — Эльвар нахмурился. «Нигде не могу ее найти. Может, она говорила тебе, куда собирается на выходных?» «Кажется, она собиралась привести их с тобой». «Тоже так думал. Вчера мы много вместе гуляли, но сегодня я зашел к ней, а ее уже не было. С самого утра не могу найти». «Ты заходил к ней только утром? Сейчас уже достаточно много времени». «Заходил. Несколько минут назад. Нет ее нигде. И подруги с факультета тоже не знают». «Это странно». Я нахмурилась. «Вот уж чего, а свидание Альда никогда не пропускала. И если решила провести все выходные с Шаном, значит, не должна была никуда пропадать, тем более без предупреждения». «Согласен, странно. Я надеялся, что найду Альда у тебя». «Нет», — я покачала головой. «Ладно, пойду еще проверю пару мест». Я ничего ответить не успела. Шан уже умчался. Закрыла дверь. Задумалась. На Альду это в самом деле не похоже. Случилось, может, что-то непредвиденное? Родные позвали домой? Неужели что-то с ее женихом? Узнал, что она встречается с огненным Эльваром? Так, нужно проверить. Я же легко могу это сделать. Посмотрю, где Альда и что делает, и перестану волноваться. Присела в кресло и закрыла глаза. Не вижу смысла гадать, если могу точно выяснить, где сейчас Альда. Стены побледнели, предметы утратили плотность. Перед глазами раскрылся Аршет. Я сосредоточилась на образе Альды и мысленно к нему потянулась, телом оставаясь в комнате. Первым делом увидела нить судьбы и едва не закричала от ужаса. «Нить Альды вот-вот оборвется!» Я рванула к ней, вскочила с кресла и тут же нырнула в Аршет, перемещаясь к Альде. Счет шел буквально на секунды. 3, 2... Удар! Что-то на выходе из пространства с полотном судьбы сбило меня с ног, причем с такой силой, что меня отшвырнуло в сторону. В глазах потемнело, а из легких вышибло воздух. Я упала на что-то жесткое и крайне холодное. «Альда!» — вскричала, нет, все же прошептала я, выбрасывая вперед руку. С пальцев сорвался хаос, сметая кого-то, кто навис над лежавшей на полу Эльварой. Из рук противников выбило кинжал. Он повернулся ко мне. «Ладно, ладно. Пусть девчонка живет. Считай, своим появлением ты изменила ее судьбу». Я потрясенно смотрела на смеющееся лицо огненного Эльвара. «Шан, что ты здесь делаешь?» «Заманиваю тебя, конечно же». Я попыталась подняться с пола, но не успела. Молнии с треском обрушились на меня. В очередной раз подкинули и швырнули в стену. Но на этом молнии не остановились. Они обвили мои руки и ноги и приковали тело к стене. Я нырнула в Аршет, вернее, попыталась. Опять наткнулась на блокировку, причем весьма знакомую. А молнии зашипели и ужалили меня, пропустив по телу разряд. Я вскрикнула от боли. Из тени выступил Тышар. «Не дергайся, Раяна, хуже будет». «Тышар, никак не угомонишься, но Альда здесь при чем? Отпусти Альду!» «Альда здесь совершенно ни при чем!» Покровитель молнии усмехнулся. «Она понадобилась нам с единственной целью – заманить тебя в ловушку. Ты так перепугалась, когда увидела, что ее нить обрывается, рванула в тот же миг, даже не подумала проверить, куда, зачем, что происходит и кто находится с ней рядом». «А ведь я проверила нить Альды после того, как о ее исчезновении мне сказал Шан. Все было продумано с самого начала. И время Тышар выбрал удачно, после нашего с ним сражения, когда мои силы почти на исходе. Но нет, хаос-то я могу призвать, Но мое тело, оно так дрожит от усталости. И проверить я ничего не могла. Когда хаос вмешивается в судьбу, нить становится беспорядочной, по ней уже ничего не увидеть. Я вижу только одно, что она обрывается. «Шан!» — я повернулась к Эльвару. «Зачем тебе это нужно?» «Начнем с того, что я не Шан». Знакомое лицо стекло с него, как смытая краска, являя совершенно другое. Эльвар поднял руки. Над ладонями заплясали язычки пламени. Вдоль рук заскользили молнии, а вокруг его тела закрутился серебристый вихрь, стихии ветра. Я узнала набор этих стихий и потрясенно прошептала. «Первый Эльвар!» «Эшемаран!» — представился он. «Я ведь говорил, что мы еще встретимся!»